Глава 12. Клара, Сопля и Валерики. Гуляра отправилась в прокуратуру докладываться Бочарову. Иван подумывал, чем ему занять остаток дня. Было всего лишь обеденное время. Выбора делать не пришлось. Зазвонил телефон. В трубке раздался голос Клары. «Ваня, нужна помощь. Пожалуйста». «Ого, Клара сказала «пожалуйста». Значит, это что-то по-настоящему серьезное». «Что случилось?» — с легкой иронией поинтересовался Черешнин. «Васька подставил». «Не по телефону», — ответила Клара, и по ее тону было понятно, что шутить в ответ она не будет. «Срочно, я очень прошу». Предчувствие, мягко говоря, было нехорошим. Потратившись на такси, Иван появился в офисе так быстро, как смог. Клара сидела на большом диване для посетителей, обхватив руками голову. «Что произошло?» — спросил Черешнин с порога. «Ложкин денег не принес?» «Принес», — ответила Клара. «И что с ними? Фальшивые?» Клара отняла от лица руки, и Иван увидел на ее лбу крупную, опухшую по краям ссадину. В правой руке его помощница держала окровавленный платок. На столе Иван заметил открытый пузырек с перекисью. Видимо, Клара сама себе оказала первую помощь. Тушь вокруг ее ресниц выглядела поплывшей. Невероятно. Но, судя по всему, несгибаемая секретарша даже поплакала. «Клара!» — воскликнул Черешнин в ужасе. «Что произошло? Ограбили?» — шмыгнула носом секретарша. «У нас на парковке». Иван сел рядом. «С тобой все в порядке?» «Нормально. Ерунда. Надо деньги вернуть». «Полицию вызвала?» Закусив губу, Клара помотала головой. «Нельзя полицию. Надо самим что-то придумать». «Почему?» Скрипнула дверь, и из кабинета, в котором в агентстве принимали посетителей, с виноватым видом выглянул Ложкин. «А, понятно почему», — сделал правильный вывод Черешнин и поднялся с дивана. «Что понятно?» — обиделся Васька. «Я-то при чем?» «Рассказывайте все». Приложив ко лбу платок с завернутым в него льдом из бара для клиентов, Клара заговорила. «Васька принес деньги минут через 40 после твоего ухода. Я позвонила адвокату. Мы договорились встретиться в банке. Пошла к машине. Там и... сзади подошел урод. Пистолет к голове приставил. Я начала орать. Не отдаю. Он мне по лбу рукояткой вмазал. Сумка порвалась. Деньги на асфальте. Я тоже. А он мне, тварь, еще и с ноги дал». Поморщившись от боли, Клара сменила положение на диване на более удобное. «По ребрам. Собрал с земли бабки и бегом». «А ты где был?» — сурово спросил Иван у Василия. «Тут. Такса должна была заехать, остаток заплатить. У нее, кстати, все успешно прошло со щенками. На радостях премию решила дать. Ну, как решила? Клара из нее выбила». «Это правда», — подтвердила Клара. «Я сама его попросила остаться». «А что, ты на меня, что ли? Ты вообще?» — снова возмутился Василий дедуктивными версиями Ивана. «Да успокойся ты», — ответил Черешнин примирительно. «Надо же понять, что и как происходило. Кто еще знал про деньги?» «Ты», — буркнул Ложкин. «У меня алиби. Я в это время в компании работника прокуратуры находился. Давай серьезно. Кто еще?» «Никто. Чем тебе поклясться?» Ложкин разозлился всерьез. «Условным сроком за мошенничество», — припомнил Иван бывшему соседу факт из его биографии. «Там ничего не доказали. в тон ему ответил Василий. Искали плохо. Ребята, остановила перепалку Клара. Надо найти деньги, иначе все. У меня нет запасных вариантов. Еще как надо, согласился Васька. Вы догадываетесь, каким людям мне их возвращать? Иван сел обратно на диван и потер пальцами виски. Хорошо, давайте думать. Ты нападавшего разглядела? Он один был? Вроде. Рассмотреть особенно не получилось. Черная куртка, джинсы. На башку он чулок натянул. Вообще сильно нервничал. Не думаю, что он это часто делает. Как будто случай подвернулся, и он воспользовался. Сумка еще есть, в которой Васька деньги принес. Клара показала навалявшуюся на полу спортивную сумку. Он за ручку хватался. Может, там отпечатки остались? Хотя какие отпечатки? Чем это поможет? Ограбленная секретарша заплакала, снова обхватив руками голову. Ложкин аккуратно присел на краешек дивана и легонько похлопал Клару по плечу, выражая сочувствие. В ответ рыдающая Клара прижалась к его груди, что в других обстоятельствах было бы невозможно даже представить. Иван же в это время осматривал порванную сумку. И оказалось не зря. «Ого! Да тут трекер!» Клара остановила плач и подняла на Ивана окончательно потекшие глаза, а Ложкин прекратил сочувствующие похлопывания. На ладони Черешнина лежала черная пластиковая коробочка размером с зажигалку Зиппо с коротким проводком, исполняющим роль передающей антенны. Значит, за сумкой следили с самого начала. Иван повернулся к Ложкину. «Васька, немедленно колись. Откуда деньги?» Для порядка Ложкин помялся. «Лучше бы вам этого не знать, конечно», — вздохнул он. «А мне уж точно не рассказывать, но не вижу другого выхода. Короче, это часть общака. Если узнают, что им как-то не по назначению распорядились, атомный кирдык будет. И мне, и тому, кто бабки дал. Тот, кто тебе их дал, это ограбление и провернул. Ты еще не понял?» — надавил Иван. «Да», — вынужденно согласился Василий. «Судя по всему, поехали разбираться». Через час с небольшим, который в основном ушел на то, чтобы Клара замазала синяк и обновила тушь на ресницах, весь состав детективного агентства ФБР стоял перед дверью в подъезд одной из самых замызганных пятиэтажек, которые Иван только видел в своей жизни. «В таких халупах живут бухгалтеры московской мафии?» — с искренним удивлением спросил он Ложкина. «Да какой там бухгалтер?» — отмахнулся Васька. «Тут просто точка, в которой оседает районный бабос. Потом его дальше переправляют более серьезным людям. Сопля — бухгалтер, скажешь тоже». Соплей Василий и другие криминальные элементы района называл своего старого асоциального товарища, который согласился проспонсировать Кларины материнские чувства. «Он у меня как-то полгода на хате тусовался, пока дело по нему не закрыли. Так что был должен», — объяснил Ложкин друзьям свои отношения с подозреваемым в ограблении. Троица вошла в подъезд, и на первом же этаже, по знаку Ложкина, остановилась перед дверью с номером 3. «Как будем действовать?» — прошептал Иван. «Может, выбить дверь и ворваться?» «Вообще она бронированная, если что», — также шепотом ответил ему Василий. «Тут же кто только не ходит. И торчки, и барыги, и блатные, и отмороженные. Не говоря про ментов, но именно им спасибо. Тут недавно СОБР был, поэтому сейчас вообще не заперто. Помоги!» И Ложкин при помощи Ивана просто взял и переставил тяжелую бронированную дверь в сторону, открыв тем самым проход в квартиру. «Они тут все двери посносили, так что добро пожаловать!» — подмигнул Васька Кларе и неожиданно для всех громко прокричал. «Привет, сопля! Принимай гостей!» Появившийся на крик худосочный парень лет 25, по-домашнему одетый в мятую майку с короткими рукавами и застиранные спортивные штаны, не успел даже удивиться. Василий, имевший навыки чемпиона микрорайона по кикбоксингу, смачно прописал ему четкий удар кулаком в лоб. Сопля немедленно стек на пол. «Берите за руки, за ноги», — скомандовал Ложкин Ивану с Кларой. «Несем на кухню. Водичкой побрызгаем, очухается. Я не сильно». «Подождите», — засомневался в целом всегда законопослушный Черешнин. «Нельзя же так». «Можно», — жестко отрезала Клара. «Смотри, на крючке для одежды в прихожей висела черная куртка. Крыть Ивану было нечем». Через несколько минут на неаккуратной, заставленной грязной посудой кухне сборщика районных криминальных податей состоялся допрос ее связанного по рукам и ногам хозяина. Колоться сопля отказывался начисто. «Лошкарь, ты чё? Ты больной?» — кричал он на Ложкина. «Кого ты сюда привел? Ты проследил за бабками и ограбил Клару, не слушая претензий товарища, гнул Василий. «Где деньги? Говори, и тогда ничего тебе не будет. Они срочно нужны». «Да, бляха, ты сам подумай! Зачем мне это?» — взывал сопля к логике. «Я же и так себя подставил, когда в общак лапу сунул. Если об этом просто хотя бы узнают, мне в тот же момент башню снесут. Какой мне смысл тебя кидать? На долги натягивать? Нахера? Я что, блатной?» Пока Васька думал над ответом, из тени вышла Клара. «А куртка?» Она ткнула в соплю, взятую из прихожей куртку. «Что куртка?» — не понял он. «Твоя?» «Ну, моя, и что?» «Ты в ней был, когда меня грабил. Я запомнила». «У меня одного в Москве такая?» Сопля закипел от возмущения. И тут до него дошло еще кое-что. «Васька, подожди. Я правильно вкурил? Денег теперь нет? Ты же клялся вернуть, гнида». «Все, нам жопа с тобой. Нас уроют». Пока сопля выяснял с Ложкиным, кто кому сколько должен, Иван шепотом уточнил у Клары. «Это точно та куртка?» «Да кто ее знает?» ответила Клара честно. «Но черная же!» «А как в сумке оказался трекер?» Продолжал гнуть Василий. «Если это не ты?» «Открой шкаф в коридоре», — попросил сопля. «Верхнюю полку». Иван сделал то, что просил хозяин. И на него сверху упали 4 точно таких же сумки. В недоумении он уставился на соплю. «Они все с трекерами. Проверь», — объяснил тот. «Когда курьеров с грузом отправляют, им всегда подвешивают. Для спокойствия, чтобы знать, что не забегают куда не надо. Никто за вами не следил. Я точно». В сумках и вправду оказались точно такие же трекеры, вшитые в то же место, что и в сумке, которую принес Ложкин. «Похоже, Васькина сопля правду говорит. Вряд ли это он». Иван сказал то, что думает. «Да я и сама вижу», — с досадой согласилась Клара. «Лошкарь, ищи бабки где хочешь. Я из-за тебя в лес, в багажнике не поеду». Сопля тем временем перешел в атаку. «Спокойно», — Иван вклинился в разговор. «Давайте вместе подумаем. Как тебя зовут?» «По-нормальному». «Алексей», — ответил сопля. «Леш, мог кто-то видеть, как ты передавал деньги Василию?» «Лошкарю?» «Ему». «Нет, я ему их тут прямо на кухне сунул. Пересчитали вместе, чтобы все честно. Но ведь в квартире еще кто-то живет. Судя по количеству немытой посуды, ты или сверхнепритязательный в хозяйстве парень, или тут еще кто-то ест. Вон 3 коробки из-под пиццы. Все вчерашние. Ты же не один их оприходовал?» «Ну да. Нас тут 3 вообще», — признал сопля. «Валерики еще». «Кто?» — переспросил Иван. родственники троюродные, братья. Впустил перекантоваться на пару дней. Они уже полгода тут. Но они это...» Сопля скривил рожу и отрицательно помотал головой. «Сидят в своей комнате, не вылезают. Всегда или под кайфом, или в приставку рубятся. Убитки. Сами видите, мы тут полчаса орем, они даже носа не высунули. Придется с ними познакомиться, Алексей. Проводишь?» С этими словами Иван развязал сопле руки. В ответ хозяин благодарно кивнул. Роль доброго полицейского Черешнину удалась. Под руководством хозяина с кухни вся компания проследовала сначала обратно в прихожую, а из нее в проходную комнату, в которой располагался большой общий диван и огромных размеров плазма. В нее, видимо, по вечерам втыкало все криминальное семейство. Больше из мебели там ничего не было, кроме древнего полурассохшегося трюмо с заляпанным зеркалом, стоявшего рядом с диваном. Из проходной комнаты можно было попасть еще в две — личную сопливую и в апартаменты Валериков. «А что со всеми дверями-то?» — обратил внимание Иван на то, что, как таковые, двери в доме хоть и были, но все были сорваны с петель и стояли, прислоненные к стенкам, рядом со своими косяками. «Менты не только входную вышибли, остальные тоже», — объяснил Сопля. «Комнаты осматривали. Повезло, что в тот раз ничего из того, чем Валерики закидываются, не было. Сейчас бы хата без хозяина стояла». В комнате Валериков царил еще больший беспорядок, чем на кухне и вообще в квартире. Густо пахло травой и отсутствием гигиены. Упаковки из-под дешевой пищи, чипсов, готовых бутербродов, пустые пластиковые бутылки из-под колы и спрайта, обертки из-под шоколадок и печений валялись на полу полуметровым бескультурным слоем, вперемешку с разнообразной, вряд ли недавно стиранной, одеждой и другими личными вещами Валериков. Посередине мусорного хаоса сидел один из его создателей. С наушниками на голове он играл в какую-то компьютерную игру, не замечая ничего, что происходит вокруг, в том числе и того, что в комнате, кроме него, появился еще кто-то. «Видите?» — сказал Сопля. «И так каждый день». «А где второй?» — спросил Иван. «Погребен под мусором?» «Сейчас узнаем», — пообещал Сопля и постучал Валерика по макушке. «Эй, привет! Валерик, как дела?» Поставив игру на паузу, Валерик повернулся, снизу вверх смотря мутными, отсутствующими глазами на приютившего его родственника. «А?» — это было все из букв, что удалось Валерику из себя выдавить. «Понятно», — оценив зрачки родственника, которые по размеру были меньше типографской точки, Сопля констатировал как специалист. «Нашли где-то. Спроси у него, где брат». Следующие 10 минут Сопля пытался получить ответ на этот вопрос, в самых разных вариантах пытаясь достучаться до пребывавшего по ту сторону сознания наркомана. Безуспешно. Пришлось ограничиться собственной версией. «Я думаю, он за чипсами попер», — предположил Сопля про второго Валерика. «Они ж тут и жрут, и срут, сами видите. Надо ждать. Скоро вернется». Черешнин тем временем походил по квартире, заглядывая в самые разные ее углы, что не совсем нравилось хозяину, но он был вынужден с этим смириться. Иван осмотрел большую комнату. Долго пялился в выключенную плазму. Найдя пульт, зачем-то включил ее и пощелкал каналами. Потом, словно ледокол, прошел через мусорные завалы комнаты Валериков, присел, не брезгуя на их кровать. После чего вышел в коридор и продолжил возиться уже там. Наконец вернулся к остальным. «Васька, а когда Сопля... Когда Алексей тебе деньги отсчитывал, эти Валерики где были?» «Понятия не имею. Я вообще про них не знал», — ответил Ложкин. «Да тут и были», — ответил за него Сопля. «Где еще?» «Понятно». Иван потер руки и неожиданно предложил. «Идите все на кухню. Я сейчас вам фокус покажу». Пожав плечами, вся компания, кроме Черешнина, проследовала на место первоначального допроса. «Идите, идите. В этом и фокус», — проводил всех из комнаты Валериков Иван. Как только они разместились на кухне, у Ложкина зазвонил телефон. «Не понял». Васька удивленно уставился на высветившийся контакт. «Алло! И в чем фокус, великий детектив? Освоил быстрый набор?» «Ага. И еще кое-что», — ответил голос Ивана в трубке. «Поставь на громкую связь». Василий повиновался. «А теперь покажи сколько-нибудь пальцев. Сколько хочешь». «Чего?» «Просто покажи». Ложкин поднял вверх рок-н-ролльную козу с отопыренным большим пальцем. «Ну?» «Три», — уверенно сказал Иван. «Можешь поменять». Василий поменял комбинацию, использовав обе руки. «Семь», — совершенно точно ответил Иван. «Как тебе фокус?» «Тут что? Где-то камера?» Все начали озираться, и больше всех сопля. «Не ищите. Проще все». Иван с телефоном в руке вошел на кухню. От куска стекла, оставшегося в двери из коридора в большую комнату, свет отражается и падает на плазму. От нее он идет на трюмо за диваном. А трюмо прекрасно видно из комнаты Валериков. «Вуа, как говорится, ля!» Все молчали, переваривая услышанное. «Что?» — переспросил на всякий случай хозяин квартиры, не будучи уверенным в переваренном. «Когда телек в большой комнате выключен, у Валериков прямая трансляция того, что происходит тут, на кухне», — пояснил Иван. «Не ахти какого качества, но пачки денег рассмотреть, думаю, можно. Черная куртка у Валерика есть? Да он мою все время берет». «Вот сука!» — до сопли стало доходить. «А где он взял пистолет?» — спросила Клара. «Пистолет?» — сопля кинулся к кухонному подоконнику, который, оказалось, легко снимается со стены. Под ним оказалась пустая ниша. «Нет пистолета, и его спер, падла!» Виновный в ограблении был, наконец, установлен. Дело было за малым — найти его, пока он не просадил все деньги на траву, таблетки и более тяжелые прелести, богатого на предложение московского рынка кайфа. Иван предложил связаться с Гулярой, но против этого высказались категорически все. Не только, что легко можно было понять, Ложкин с соплей, но даже Клара. «Ну, найдет его полиция», — заявила она. «А как потом эти деньги использовать? Заберут же». И тут все услышали, как кто-то пыхтя переставляет бронированную дверь, чтобы зайти в квартиру. На пороге кухни появился мутноглазый, заросший волосами парень с двумя большущими пакетами из супермаркета. «Привет, Валерик!» — выдвинулась вперед маленькая Клара. «К тебе масса интересных вопросов».